роли вверх и вниз, он везде хоть землю гнись, но настанет час, и мы не убежим. Будет шумным их прорыв, но наш первым будет срыв, наш готов боезапас. Ну-ка, Боже, все вокруг для нас, ну-ка, Боже, настанет час, мы дадим отпор, это наш вокруг простор, наш готов боезапас. Лезут ночью или днем к нашим детям в каждый дом, но нет веры в их душе, они слепы. И устроив шум и гам, ничего не сделать нам, наш готов боезапас. Ну-ка, Боже, все вокруг для нас, ну-ка, Боже, настанет час, будет с неба глаз, нам единственный дан шанс, наш готов боезапас. Их огромен арсенал, в банке счет у них немал, но мы выстоим, пока даем отпор. Все яростнее прут, но кордон наш не пройдут, наш готов боезапас. Ну-ка, Боже, все вокруг для нас, ну-ка, Боже, и настанет час, лику вижу твой, отстаю очаг я свой, мы готов боезапас.